Эпиграмма номер 3. Пия душистый сок цветочка, пчела дает нам мед взамен. Хотя твой лоб пустая бочка, но все же ты не Диоген.